участник под номером 3 из Китая Ван Си исполнит свою песню «В пути». Номер 4. Египет. Мустафа Саад. Лирическая баллада среди всех девушек. Еще одно признание в любви. И сразу номер 6. Кения и Наташа, вернее, Санайпей. Санайпей Танда и ее песня «Вкус жизни». Казахстан на конкурсе представил Амре, Ернар Садирбаев, номер 7. Это трогательный гимн любви. Объединенные Арабские Эмираты, номер 8. Саиф Аль-Али и его призыв к миру во всем мире. Российский исполнитель «Шаман» выступал под номером 9, представил песню «Прямо по сердцу» и снял свою кандидатуру с голосования. На правах представителя страны хозяйки. Солнечную Бразилию представили Лусиану Калазанс и Таис Надер. Участники под номером 10 устроили настоящий карнавал песни «Попкорн с любовью». Таджикистан. Фаррух Хасанов спел о своей путеводной звезде песни «Гори». Катар. Номер 12. Дана Альмир. Дуэт из жаркого Мадагаскара. Денис и Дилейн, музыканты, выступили под счастливым номером 13 и спели нам о всепоглощающей любви. Саудовская Аравия, номер 14, Зейна Имад. Нидия Гонгара из Колумбии с песней-молитвой о хрупкости и мудрости нашей планеты. Номер 16. Эфиопия. Нетсане Султан. Амар Аседа призвал жителей Земли ценить красоту этого мира с песней «Вечеринка мира». Номер 18. Сербия. Слободан Тркуля и группа «Балканополис». «Три розочки». Африканская республика, Занси Джикилели, песня «Гимн единству и миру», песня «Дом». Тек Фук, представитель Вьетнама, выступил под номером 20, песня о несгибаемости вьетнамского народа. Курсантка из Беларуси Настя Кравченко и ее песня «Мотылек». Номер 22 «Узбекистан» на конкурсе «Интервидение» представил Шохрух Мирзо Ганиев. И завершил конкурсную программу певец из Индии Раухан Малик песней «Любовь». Ну что ж, вот таким ярким вихрем пролетели мимо нас главные мгновения «Интервидения». Столько эмоций, столько впечатлений. Сегодняшний вечер мы будем вспоминать еще очень долго. Но самое интересное еще впереди. Определение победителя. Жюри продолжает свою работу.